Глава 12. Радиограмма была внесена во всевозможные реестры, обросла грифами и подписями и, наконец, легла на столик одного из многочисленных людей с наушниками на голове, сидящих в большом зале радиоцентра. Еще несколько минут, и текст, составленный час назад, переведенный на непонятный для непосвященного язык, сорвался с оголенных проводов радиоантенны и понесся над земной планетой, во все концы ее со скоростью света. Почти одновременно домчались точки и тире до заснеженных Гималаев и мертвой Антарктиды, до острова Пасхи и горной деревушки в Швейцарии. Пришел текст и туда, где его ждали. И здесь он был пойман куском проволоки, подвешенным в самой обычной комнате самого обычного дома на одной из погруженных в темноту военной ночи улиц Кёнигсберга. В этой комнате приняли радиограмму и тут же ее расшифровали. Клочки бумаги сгорели на пламени свечки, и теперь текст хранился лишь в архиве и в памяти принявшего радиограмму человека. Слесарю, благодарим помощь, оказанную операцией «Лотос». Награждены орденом Красной Звезды. Поздравьте Януса орденом Ленина. Готовьте новые сведения в Вервольфе. Желаем успеха. Ядовитые семена кактуса. Глава первая. Январские штормы обрушились на Южную Балтику. Холодный Норд-Вест, идущий от берегов Норвегии, развел крутую волну. Она остервенело бросалась на желтые пляжи Земландского полуострова, бросалась и отступала, свирепо рычала в бессильной ярости, теряя могучую силу в зыбучих дюнах Фриш и Куриш-Нерунг. Тяжелые серые облака, возникнув над Янтарным морем, широким фронтом наступали на южный Балтийский берег. Они проносились над землями Польши, Литвы и Восточной Пруссии, все дальше и дальше уходили на юг, чтобы за многие километры от места рождения белым одеялом закрыть чернеющие пятна военных пожарищ. Иногда ветер стихал, и море медленно убирало свои зеленые щупальца, оставляя на песчаном берегу обломки спасательных плотов и шлюпок, трупы людей, сторпедированных судов. Но кончалось недолгое затишье, снова усиливался Норд-Вест, и рассерженная Балтика уносила с берега свои страшные подарки. А облака продолжали без устали путь на юг, чтобы где-нибудь уже за Кёнигсбергом превратиться в пронзительную метель, выжимающую слезы из глаз. Старый Кранц сидел у окна на кухне, посасывая трубочку, поглядывая на суетящихся у плиты невесток и ждал, когда стемнеет, чтобы отправиться в лес к тайнику и поймать, наконец, того, кто вот уже третью неделю берет оттуда продукты. Мысль о создании такого тайника пришла к Кранцу еще летом, когда старый егерь окончательно убедился в том, что война проиграна. Теперь он уже не верил этому крикуну-ефрейтору, обещавшему когда-то каждому немцу добрый кусок хлеба с маслом. Не то чтобы старик был антифашистом, политики он всегда сторонился, но Кранц считал надежным лишь тот кусок хлеба, который сотворен своими руками. А если бы его сыновья остались с ним вместе и работали бок о бок, то кусок кранцевого хлеба увенчивал бы приличный слой масла. Такая была у Кранца философия. И ничего ему не надо чужого, лишь бы не отобрали свое. А у него отняли сына, который никогда не вернется. Второй сидит в Кёнигсберге, или в Пилау, Кранц точно не знает. Сосед Шмидт говорил, что видел Рудольфа в кузове грузовика, в тамошних краях. И писем Рудольф почему-то давно не писал. Последнее было из Венгрии, а вот оказывается, он здесь. Может быть, обознался старый Шмидт? Фриц ведь ровесник Кранца, он всегда был подслеповатым, даже в детстве. Но, может быть, это и правда, говорил ведь Целленлейтер Ганс Хютте, что если русские придут в Восточную Пруссию, защищать ее землю будут те, кто здесь родился. Но почему нет писем от Рудольфа? Тайник Кранц устроил надежный, запас продуктов не помешает. Семья у него большая, а реквизиции уже начались. Попробуй откажи тому же Хютте, ведь он заявит, что для доблестной армии фюрера старается. Но скоро придут русские. А в том, что они придут, Кранц давно уже не сомневался. Русским солдатам тоже надо кушать. Подавай, скажет русский, старый Кранц, все, что у тебя есть съестного. Чем он накормит тогда внучат и невесток? Да и старуха, хоть и не встает, но есть тоже просит. Кранц раздраженно засопел. Кто бы мог это быть? На зверя не похоже, берет аккуратно. Человек? Но Кранц знает людей. Человек забрал бы все, по крайней мере, столько, сколько можно унести на себе. А здесь трижды замечал Кранц недостачу, но взято было всего понемногу. Сегодня, когда стемнеет, он попробует раскрыть эту тайну. Ночь будет метельная, самая подходящая для того, чтобы шарить по чужим тайникам. Да и Кранцу, впрочем, следует остерегаться. В его расчеты совсем не входит посвящать в эту тайну не только соседей, но и своих домочадцев. У плиты в полголоса переругивались женщины. Старик поднялся, глухо буркнул, чтобы перестали ссориться, снял со стены ружье и направился к выходу. Отворив дверь, он вышел на крыльцо и зажмурился. Метель швырнула в лицо старику добрую пригоршню снега и торжествующе завыла за углом дома. Снег был глубоким, и Кранц с запоздалым сожалением подумал, что зря не взял лыжи. Держа ружье под мышкой, тяжело ступал он по глубокому снегу. Вскоре, облепленный им с ног до головы, старик стал похож на Деда Мороза. В лесу идти было легче, и Кранц зашагал быстрее. Километр через полтора он свернул направо и стал спускаться в глубокий, заросший кустарником овраг. На самом дне его, под корнями 200-летней липы, окруженный густым молодняком, находился тайник с продуктами. Осторожно раздвигая ветки, Кранц почти ползком добрался до тайника и сразу увидел, что опоздал. Неизвестный уже побывал здесь. Старик крепко выругался и вдруг заметил след, уже наполовину заметенный снегом. — Теперь ты не уйдешь, молодчик, — вслух сказал Кранц. Он вновь замаскировал вход в тайник, потрогал курки своего старенького ружья, выпрямившись, посмотрел кругом, потом склонился, внимательно приглядываясь. Но разобрать нечто определенное было трудно. След значительно деформировался и был почти занесен снегом. Кранц покачал головой, потом решительно встал и двинулся вперед. Сначала старик шел по дну оврага, потом повернул влево. Следы вывели старика в густой ельник, где Кранц потерял было направление и только необъяснимым чутьем обнаружил следы метров через 200 от того места, где они пропали. В глубине ельника находилась большая поляна, на краю ее стоял полусарай-полусторожка, сейчас используемая под хранилище старого сена. Старик увидел цепочку полузанесенных ямок в снегу. Она тянулась вдоль кромки леса, потом резко сворачивала к потемневшему от времени деревянному строению. Он осторожно подобрался к сараю, лучом электрического фонаря нашарил щеколду, взвел курки и потянул на себя дверь. Скрипнув, она отворилась. В свете фонаря Кранц увидел сено, и только сено.